«Не плачь, малыш», – прошептал Гарри, – «не плачь, а теперь пойдем домой, и там поспим. Тебе сегодня сильно досталось, и надо отдохнуть». Миднайт тут же развернул небольшой портал в покой Пиверелла Поттера в Хогвартсе и, вместе с Гарри, Гермионой на его руках и тройкой вампиров, шагнул в засветившийся алым рунный круг. Короткая вспышка, и вот они стоят на ковре гостиной в покоях Пиверелла Поттера. Вампиры исчезли, а к Гарри и Мионе бросились к девочке и остановились, напоровшись, как на стену, на взгляд Пиверелла Поттера. «Гарри, почему так все вышло?» Гермиона так и осталась в него на руках, не высказывая стремления идти самостоятельно. «Все сложно, сестренка», — ответил ей Гарри, осторожно опускаясь в кресло и баюкая Гермиону, как маленькую. «Помнишь, перед началом третьего курса мне пришлось сильно пошуметь?» Гермиона помнила, очень даже хорошо помнила, как напали на поместье брата, и как он потом едва дышал от усталости и многочисленных ран, как хоронили погибших в той схватке. Она очень хорошо помнила рыдающих матерей погибших вампиров, бессильно обвисших на руках у белых от ярости отцов, как ее брат едва не прикончил три семейства, решивших поквитаться за своих детей с пленными близняшками. Она помнила, с каким трудом он восстановил порядок в своем поместье и не дал растерзать бедных девочек, как ей пришлось вытаскивать близняшек Патила из бездны страха, отчаяния и тоски. «Угу, я тебе не говорил, кто напал на мою семью», — шептал ей Гарри, а Гермиона потихоньку расслаблялась, убаюканная шепотом и осторожными покачиваниями. Так девочка чувствовала себя на руках у мамы, когда была совсем маленькой. «Это были гессенские наемники, и именно из-за них я привлек сюда гренадеров», — тихо говорил Гарри. «Нашему клану удалось выбить их из Британии, и, как видишь, они решили убить двух зайцев одним выстрелом, заставить меня страдать и вернуться в Британию. Бабушка по матери Виктора Крама является последней из семьи потомственных гессенцев, бежавших в Болгарию во время Второй мировой войны. На проверку их связи ушли почти 3 месяца, именно поэтому, пока ты была в Болгарии, за тобой присматривали не один старший, а как минимум 5 плюс взвод гренадеров. В начале сентября я получил подтверждение. А почему ты мне не сказал?» — шепотом спросила Гермиона. «Тогда я бы...» — повисла тишина. Гермиона начала думать, что бы она сделала, но убаюканный разум отчаянно сопротивлялся любой работе. «Не поверила ни единому моему слову и рассорилась со мной в пух и прах», — шепотом ответил ей Гарри, и сестренка признала его правоту. «Его помолвка имела перед собой 2 цели – свадьба с тобой и мое уничтожение. После моей смерти он, скорее всего, стал бы лордом и главой рода, потому что, как бы Ричард ни старался, магия рода Поттер не признает своим главой чистого некроманта. Ребекка еще слишком юна, и я хочу по максимуму оградить ее от всего этого. Да, потому она и учится в Шармбатоне». «Все так серьезно?» Гермиона подняла большие глаза на брата. «Тебя могли убить, а в глазах страх и отчаяние, страх его потерять». Гарри улыбнулся сестренке и коснулся губами ее лба. Гермиона тут же успокоилась, весь негатив был смыт волной ласки и нежности. «Нет, меня они не убьют», — тихо сказал Гарри. «В этом мире нет такого оружия, которое способно убить существо моего уровня, нанести страшный вред и временно ввести в кому, да, но не убить. Убить меня очень трудно, все же кроме моей крови вампира меня питают 2 камня рода и на мне 2 защита уровня главы рода. К тому же нас всех охраняют, я по пальцам пересчитаю тех, кто будет способен подойти ко мне на расстоянии удара незамеченным. Я их хорошо знаю и сумею справиться. А еще ты сильный», — Гермиона подняла глаза на братика, и там просто сияли любовь и восхищение. «Ты самый сильный». Гарри улыбнулся, прижимая сестренку к себе, а Гермиона вдруг вытянулась в его руках и потянулась к лицу. Гарри логично решил, что сестренка решила чмокнуть его в щеку, но Гермиона, отчаянно покраснев, накрыла его губы своими, целуя Гарри отнюдь не как сестра. Такой поворот событий настолько ошарашил парня, что он просто замер на несколько секунд, а Гермиона продолжила целовать его с отчаянной решимостью, но стоило ему пошевелиться, как девочка с пылающими щеками отстранилась. «Мне так стыдно», — шептала она. «Гарри, прости, мне так стыдно». «Гермиона», — больше Пиверелл Поттер не мог ничего выдавить. «Почему, Гарри, я...» — Гермиона не смела смотреть ему в глаза. «Прости, просто мне так хотелось тебя поцеловать». Лорд Пиверелл Поттер с трудом переваривал ситуацию в целом, впрочем, продолжая баюкать сестренку. Гарри никогда не смотрел на Гермиону, как на женщину, Для него даже просто подумать о ней как о женщине было чем-то нереальным. А тут, Гарри взглянул на сгорающую от стыда сестренку. А она очень красивая, даже не так, невероятно красивая. Чистая нежная кожа лица, прямые густые темные волосы, пахнущие луговыми цветами, крепкое, подтянутое, но вместе с тем нежное и женственное тело. Миона стала очень красивой девушкой, а через лет 5 вырастет в настоящую красавицу из тех, ради которых вызывали на дуэли и развязывали войны. Лорд Пиверелл Поттер улыбнулся, целуя темя сестренки и отмечая, насколько у нее мягкие приятные волосы. Пальцы парня помимо воли зарылись в густую черную волну, не темно-русую, как у Элли и большинства девушек, а совершенно черную, чернее вороного крыла, как у него, такие мягкие и шелковистые. Гермиона тихонько мурлыкала, наслаждаясь тем, как ее брат перебирает ей волосы. С братиком ей хорошо, так хорошо ей было только в объятиях мамы. Но почему все его прикосновения отзываются приятным теплом внизу живота? «Гарри», – прошептала Гермиона. «Да», – Гарри медленно, наслаждаясь каждым мгновением, вдохнул аромат ее волос. «Поцелуй меня», – еле слышно прошептала девочка, отчаянно краснея. «Пожалуйста». Гарри удивился просьбе, но кивнул, помогая Гермионе перевернуться лицом к нему. Темно-зеленые глаза, наполненные нежностью, любовью и чем-то еще, встретились с глубокими теплыми изумрудными глазами с теми же чувствами. Гарри чуть наклонился и приостановился, давая Гермионе выбор, согласиться или отстраниться. Но нет, его сестренка подалась навстречу, робко и неуверенно, словно целовалась в первый раз. Гарри очень осторожно, словно боясь спугнуть, накрыл ее невыносимо нежные и приятные губы своими, завлекая сестренку в нежный ласковый поцелуй. Сестренка отвечала, ее неуверенность быстро таяла, и вот она уже обнимает его за шею, подтягиваясь поближе к нему. Сквозь ткань рубашки Гарри почувствовал, как Гермиона прижалась к нему грудью размера ну никак не меньше, чем 2,5, отчего парня бросила в жар. Руки Пиверелла Поттера напряглись на талии девочки, притягивая ее к себе. Гермиона не сопротивлялась и чуть приоткрыла ротик, словно приглашая брата. Гарри чуть улыбнулся, ненавязчиво овладевая ротиком сестренки. Тихий стон сорвался с ее губ. Гермиона на несколько секунд просто потеряла возможность думать, тая от нежности и удовольствия. Виктор совсем не такой, он более грубый и властный, вернее, хочет показать себя таким. А ее брат, Гарри, даже этот нежный и ласковый поцелуй преподнес так, что Гермиона сразу поняла, что она сейчас целиком и полностью принадлежит ему. Воспоминания о Викторе не вызывали никакой боли и уж тем более чувств, просто сожаление и грусть, что она не разглядела его намерения сразу. Но все хорошие рано или поздно заканчиваются. Скоро девочка почувствовала, как от недостатка кислорода начинает шуметь в ушах и неохотно прервала поцелуй, глубоко и тяжело дыша то ли от нехватки кислорода, то ли от желания. Что до ее брата, Гарри никак не демонстрировал нехватку кислорода и только раз глубоко вдохнул, глядя на нее и позволяя ей отдышаться. «Гарри, мы», – прошептала Гермиона, – «мы ведь брат и сестра, тогда почему мне так приятно целоваться с тобой, почему я так-так?» Гарри улыбнулся, аккуратно взял ее лицо в свои ладони, разом обрывая словесный поток, и легко поцеловал сестренку в губы, заставляя затрепетать каждую клеточку ее тела, а низ живота запылать. Девочка отвечала на поцелуй, стараясь углубить его, но Гарри здесь показал свою власть над ней, умелыми движениями заставляя ее подчиниться. И снова девочка таяла в его руках, тянулась к нему и страстно желала продолжения, краем сознания осознавая всю неправильность ситуации. Хотя какие к черту правила, когда любимый человек предал ее, а рядом с Гарри так хорошо. Братская любовь. Меньше всего Гермиона хотела прекращать, но пришлось. Да, она безумно хотела близости, распаленная поцелуями брата, но Гарри еще не был морально готов к такому шагу, а идти наперекор своему разуму он станет в последнюю очередь. «Извини», – прошептал Гарри, чуть отстраняясь от Гермионы. Сестренка смотрела на него с удивлением и разочарованием. Грудь под наполовину расстегнутой блузкой часто вздымалась, щеки раскраснелись, а в глазах пылал огонек неудовлетворенного желания. «Гарри, почему?» тихо спросила Гермиона. «Ты не хочешь?» Парень через силу кивнул. «Я некрасивая?» Вполне ожидаемо обиделась Гермиона. «И чем я хуже твоей Дафны, или этих девок?» «Лиза и Элли не эти девки?» В голосе Пиверелла Поттера прорезалась сталь, и Миона испуганно замолчала, втягивая голову в плечи. Желание выяснять отношения мгновенно исчезло, ничто не пугает ее страшнее, чем зрелище разъяренного брата. А злить его девочка боится просто до дрожи. «Прости, что напугал», Гарри прижал ее к себе. «Прости, малыш, я не хотел, ты очень красивая и женственная, у тебя прекрасная душа и замечательное тело, но ты моя сестра, прости, я не могу просто взять тебя». «Гарри», Гермиона провела ладошкой по накачанным плечам, «прости, я не хотела тебя обидеть». «Нет, я не обиделся». «Обиделся», настояла Гермиона. «Ты обиделся за то, что я так высказалась о Лизе и Элли, ведь они очень дороги для тебя. Они тебе как сестры, и это совершенно не мешает тебе спать с ними». «Сестренка, тише», тонкий пальчик лег на губы, вынуждая замолчать. «Гарри, прости, я вела себя, как эгоистка. Просто понимаешь, я хочу тебе кое-что сказать. Я уже давно думаю о тебе не как о брате, а как о парне. Ты мне очень нравишься». Гарри улыбнулся, осторожно прижимая сестренку к себе. «Она такая милая, добрая и нежная, такая красивая и так приятно пахнет. Хочется держать ее в руках как можно дольше и ни в коем случае не отпускать». Такое Гарри чувствовал только с Дафной, но рядом с ней он чувствовал еще и любовь. «Я уже несколько месяцев хотела попробовать с тобой», — тихо-тихо шептала Гермиона. «Но я боялась, что ты меня не поймешь, что ты оттолкнешь меня, что ты, я так боюсь, что ты разочаруешься во мне». «Девочка моя, что ты говоришь?» Гарри заставил Гермиону посмотреть ему в глаза. «Я горжусь тобой и твоей смелостью. Тебе, наверное, было очень трудно рядом со мной, да, но это не магнетизм», — тихо прошептала Миона. «Я знаю о вампирьем магнетизме, это одна из ментальных техник, действующая подобно афродизиакам. Ее нельзя прекратить сознательно, только взять над ней контроль и таким образом усиливать или ослаблять. Мне Айсберг все рассказал. Ты защитил мой разум очень мощным ментальным коконом, блокирующим такие воздействия еще на подлете, и я проверяла. Наша связь может работать только по обоюдному согласию. Так что как бы ты ни старался скрыть это воздействие, твои старания пропадали даром. Гарри, я хочу близости с тобой не из-за магии, а потому, что ты мне очень нравишься. С той ночи в начале года я постоянно думаю о тебе. Айсберг, значит», — мысленно усмехнулся парень. «Что ж, мне придется с тобой серьезно поговорить». «Гермиона», — Гарри зарылся лицом в черные волосы. «Что же я наделал, дурачок?» — улыбнулась сестренка. «Мне это нравится, братик. Только пообещай, что ты не станешь тянуть». «С чем?» — тормознул парень. Гермиона хихикнула и прикрыла глазки, прижимаясь к нему. «Какой ты у меня дурачок», — пробормотала девочка и задремала. До Гарри наконец-то дошло, что хотела сказать Гермиона. «Она что? Еще никогда с ним такого не было, чтобы он впадал в ступор трижды в час». Несколько секунд, и он только выдохнул, не в силах пошевелиться, чтобы не будить это маленькое чудо. «Да что с ним такое происходит? Почему дорогие ему люди влюбляются в него?» «Нет, это не влюбленность. Это что-то более глубокое. Вожделение, желание, любовь. Одни вопросы, вопросы без ответов, которые лорд Пиверелл Поттер ненавидит всей душой. Но рядом с его сестренкой весь его негатив растворяется и исчезает». За этими мыслями Гарри не заметил, как уснул. Гермиона проснулась первой и обнаружила себя в руках брата. Изумрудные глаза тут же открылись и с теплом воззрились на нее, вызывая невольную улыбку. «Как ты понял, что я проснулась?» — тихо спросила девочка, закрывая глаза. «У мозга во время сна и во время бодрствования разная активность», — так же тихо ответил ей брат. «Я это почувствовал. Кроме того, твое сердцебиение участилось, как и дыхание». Миона улыбнулась и потянулась в его руках, после чего снова свернулась клубком и продолжила лежать, закрыв глаза. «Сколько времени?» — тихо спросила девочка. Гарри улыбнулся, глядя сквозь три стены на часы в гостиной. «Половина шестого», — прошептал он. «Потому так темно. Давай еще поспим». «Только я хочу поспать в твоей кровати», — пакостно улыбнулась сестренка. Гарри вздохнул и, быстро раздевшись, тут же оказался под одеялом. Гермиона же раздевалась медленно, явно желая побаловать брата зрелищем девичьего стриптиза, провокационно изгибалась, складывая вещи и надевая ночнушку. Только ей было невдомек, что в это время Пиверелл Поттер выслушивал по ментальной связи очередной доклад. Айсберг решил постучаться в проснувшийся разум и коротко рассказать о пленниках и их контактах. Получив приказ захвата и профилактический нагоняй, вампир отключился от канала ментальной связи и ушел делать свои дела. Гермиона заметила, что вредный брат на нее не смотрел, и скользнула к нему под одеяло. Гарри слегка усмехнулся, но так, чтобы сестренка не заметила. Интересно, как Гермиона будет его соблазнять. Но его сестра не стала соблазнять. Гермиона обняла брата за шею и, прижавшись лицом к еремной ямке, тут же уснула, тихо посапывая во сне. Такая милая, Гарри осторожно, боясь разбудить, провел ладонью по щеке сестренки. Гермиона улыбнулась во сне, чуть подаваясь навстречу ласке. Гарри осторожно перевернулся на бок и обнял сестру, прижимая ее к своей груди. Гермиона не проснулась, но завозилась, устраиваясь поудобнее. Через несколько минут брат и сестра тихо спали, и даже граф, пришедший в комнату с ночной охоты, у фамильера была дурная привычка отправляться в запретный лес и поедать всех живых существ из плоти и крови, что попадутся ему на пути, не рискнул разбудить хозяина. Они проснулись поздно, по меркам Гарри. Гермиона сладко потянулась в руках брата и оглянулась на часы в гостиной. 10:30. Для Гермионы тройная толща камня также не является проблемой. Проснулась, улыбнулся Гарри, открывая глаза. Гермиона кивнула и потерлась щекой о его грудь, вдыхая запах брата и расслабляясь. Рука парня скользнула по спине девочки и остановилась на ягодицах, поглаживая нежную кожу сквозь тонкую ткань ночной сорочки. Гермиона не сопротивлялась, и Гарри продолжил ласкать сестру чуть более уверенно. Девушка нежилась в его руках, касаясь губами груди и шеи, а шершавые ладони парня уже вовсю тискают ее ягодицы, задрав тонкий шелк выше пояса. Гермиона тихо постановала, прижимаясь промежностью к бедру Гарри, и парень почувствовал влажную разгоряченную плоть, чуть ерзающую по бедру, а ладошка сестренки прошлась по внутренней стороне бедра парня и переместилась на живот, а с живота на грудь. Его тело отозвалось незамедлительно, а в разуме билось. «Что же я творю?» Гарри, напряженный, дрожащий от возбуждения шепот ласкал слух, горячее дыхание обжигало шею, а в ухо вцепились острые зубки. Шаловливый язычок сестры прошелся по чувствительной коже за ухом, заставив парня застонать сквозь стиснутые зубы. Ладони парня скользнули одна по спине, а вторая, по внутренней стороне бедра, к нежной плоти. Девочка прогнулась и сладостно постановала, подаваясь навстречу пальцем, ласкающим истекающую желанием плоть. «Черт!» — выдохнул парень и перевернул Гермиону на спину, нависая над ней. Пальцы парня сомкнулись на ее запястьях, удерживая руки девочки над головой. В глазах Гермионы промелькнула тень испуга. Взгляд горящих изумрудным огнем глаз скользнул по лицу девочки и остановился на приоткрытых губах. Мгновение, и девочка страстно постановала, отвечая на глубокий, лишенный нежности поцелуй. Язык брата сразу же толкнулся ей в рот, намекая, что сейчас девочка целиком и полностью в его власти. Левая рука отпустила правое запястье девочки и скользнула по тонкому плечу, останавливаясь на груди. Гермиона выгнулась и застонала в губы брату, чувствуя, как его рука ласкает нежное чувствительное полушарие сквозь тонкий, почти прозрачный шелк ночной сорочки. Пальцы парня то стискивали ее грудь так, что девочка вскрикивала от боли, то нежно и бережно поглаживали, заставляя стонать от наслаждения, то стискивали и оттягивали бусину соска, но все его действия отзывались вспышкой жара внизу живота, жара, становящегося уже совсем нетерпимым и немного болезненным. А брат не обращал на ее жалобные стоны и ерзания никакого внимания, продолжая невыносимо приятные ласки, превратившиеся в пытку. «Гарри», — прохныкала Гермиона, — «я больше не могу». Рука девочки скользнула по животу к нежной плоти, стремясь приблизить столь близкий и совершенно недосягаемый пик наслаждения, но рука была безжалостно перехвачена и возвращена на ее место. «Я тебе не разрешал ласкать себя», — промурлыкал ей брат, и этот мурлыкающий голос отозвался очередной вспышкой сладкой боли в паху. Язык парня очерчивал контуры ее ушной раковины, заставляя выгибаться и беспомощно, жалобно стонать. Губы целовали нежную, невероятно чувствительную сейчас кожу, медленно спускаясь к шейке. «Гарри, прошу тебя», — хныкала девочка, сводя бедра и стараясь хоть так уменьшить мучительный пожар неудовлетворенного желания. «Я уже больше не могу ждать. Чего же ты просишь, маленькая развратница?» — мурлыкал ее брат, спускаясь к еремной ямке и нежно лаская губами ее грудь. «Ммм, какая сладкая грудь, мне нравится. Хочешь, я ее тебе пососу? Виктор тебя так не ласкал, верно, верно», — прошептала сестренка, прикрывая глаза. «Братик, умоляю, возьми меня уже, сделай своей». «Вот как», — ухмыльнулся Гарри и медленно облизал ее торчащий, темно-вишневый сосок. «Совсем как вишенкой на вкус», — как вишенка, ммм, обожаю». Зубы брата сомкнулись на сверхчувствительном соске и потянули. Эта ласка отозвалась ярким взрывом удовольствия и сокращения милона девочки, а с ее губ сорвался громкий, протяжный крик наслаждения. Гермиона выгнулась дугой, содрогаясь в оргазме, после чего рухнула в кровать, пытаясь отдышаться. «Господи, как же круто!» — шептали губы девочки, заставляя сердце Гарри преисполняться гордостью за себя, любимого. На уже слегка мучительную горячую тяжесть в собственном паху парень не обращал внимания. «Если хочешь доминировать над своими партнершами, учись терпеть», — так он считает. И он терпит, без заметных волевых усилий. «Кто бы мог подумать, что моя сестра кончает только от того, как ей ласкают грудь», — усмехнулся брат, заставив Гермиону густо покраснеть. «Даже не надейся, что ты так просто отделаешься, маленькая извращенка». Не успела Гермиона опомниться, как ей широко развели бедра и одним толчком ворвались в ее лоно, заставляя выгнуться и закричать от боли и наслаждения. «Не так внезапно», — взмолилась девочка, подаваясь навстречу мощным толчкам. «Гарри, ты достаешь до моей матки, ты меня порвешь». «Не порву», — парень склонился над сестренкой. Темно-зеленые умоляющие глаза, полные страсти, приоткрытый ротик, ниточка слюны на маленьком подбородке и сладостные стоны. «Какой распутный взгляд!» Гарри тихо застонал, чувствуя, что Гермиона сильно сжалась и подалась навстречу. Гарри ускорил движение, срывая с губ сестры крики страсти, и сам стонал с ней в унисон, постепенно увеличивая силу, глубину и частоту толчков. Гермиона кричала, вцепляясь ноготками в плечи брата, прогибалась под ним, прижималась грудью к мускулистой груди брата и тонула в море наслаждения. Очень скоро наслаждение достигло очередного пика. Девочка закричала, а ее лоно сокращалось в очередном невыносимо ярком оргазме. Гарри громко стонал, с усилием продираясь сквозь напрягшуюся плоть, продлевая пик наслаждения, и через пару минут кончил в сестру, заполняя ее животик горячим семенем. Ощущение быстро заполняющего ее тепла подвело девочку, еще не отошедшую от предыдущего оргазма, к новому пику наслаждения, настолько невыносимому и яркому, что девочка даже не смогла закричать, просто отключилась. Когда Миона пришла в себя, брат, оказывается, продолжал входить в ее лоно, но делал это нежно и бережно. С губ сестры сорвались стоны наслаждения, девочка подавалась навстречу медленным и осторожным, но глубоким толчкам, распирающим ее изнутри. Губы Гарри сомкнулись на нежных сосках, оттягивая, покусывая и посасывая грудь. «Гарри», — простонала девочка, подаваясь навстречу. «Как же я тебя люблю!» «Я тоже тебя люблю, сестренка», — прошептал ей брат. Такое обращение во время секса с новой силой возбудило девочку, и Гермиона перевернула брата на спину. Гарри улыбнулся, позволяя ей взять инициативу в свои руки, и очень скоро громко стонал с ней в унисон, двигал бедрами, входя как можно резче и глубже в скачущую на нем девочку, и стискивал нежные ягодицы так, что на завтра там точно появятся синяки. Гермиона кричала что-то бессвязное и очень скоро выгнулась с пронзительным криком наслаждения, вздрагивая и сжимаясь изнутри. Гарри застонал, мощным толчком проникая в матку сестры и изливая туда свое семя. Гермиона кричала несколько секунд и рухнула на брата, вздрагивая и тяжело вздыхая. С неприличным хлюпом обмякший член брата покинул ее лоно, и девочка без сил соскользнула под бок Гарри, через силу улыбаясь. «Это было просто божественно», — едва слышно прошептала сестренка. «Гарри, ты чуть не порвал меня пополам, как же мне это понравилось!» «Гермиона, ты моя сестра, и мы только что занимались любовью», — проговорил ей брат. «Неужели ты ничего не чувствуешь по этому поводу?» «Сожаление», — прошептала сестренка и мило-примило улыбнулась. «Знала бы, что ты так хорош, давно бы тебя оттрахала. Ты меня или я тебя?» Гарри притянул лицо сестренки к себе и мягко, ненавязчиво, овладел ее ротиком. Долгий нежный поцелуй прервался лишь через пару минут. «И кто мы теперь?» Голос Гермионы слегка окреп, но двигаться девочка не желала совершенно, плавая в волнах слабости и наслаждения. «Гарри, мне чертовски хорошо с тобой, ты мой любимый и самый лучший братик. Кто мы теперь?» Гарри чмокнул кончик носа сестры. «Мы любовники. Добро пожаловать в мой гарем, моя любимая сестренка. Теперь ты станешь полноценной бисексуалкой, ведь сегодня вечером тебя трахнут мои девочки». «Ты этого хочешь?» «Безумно хочу», — прошептала Гермиона. «Гарри, я сделаю для тебя все, что угодно». Девочка улыбнулась, окончательно превращаясь в милую и добрую Миону, горячо любимую лордом Пивереллом Поттером. «Виктор, по сравнению с тобой просто ничтожество», – прошептала Гермиона ему на ухо и чуть куснула мочку, после чего прильнула к брату под бок. «Теперь поспим, поспим», – улыбнулся Гарри. «Через час будь готова к продолжению банкета». «Только через час, дай моей девочке отдохнуть», – очаровательно улыбнулась сестренка и почти сразу уснула. Ограбление по-английски. Попадание Гермионы в гарем было воспринято с энтузиазмом абсолютно всеми девочками. Флёр искренне радовалась очередной лесби-групповухе, Дафна пакостно ухмылялась и уже желала присвоить Миону только себе. Элли всегда была в замечательных отношениях с Мионой и порадовалась укреплению их отношений, а Лиза, как оказалось, давно хотела сестру хозяина. Гарри только улыбнулся, слушая, как сотрясается от криков спальня его сестренки. Его неуемные девочки не успокоились, пока как следует не оттрахали его сестренку как все вместе, так и поочередно. И, конечно же, над всеми доминирует его невеста. Девочки уснули только к утру, совершенно обессилев. Гермиона просто как упала в кроватку, так и лежала. С двух сторон его сестренку обнимали Флёр и Элли, а Лиза и Дафна уснули в тесных обнимашках на другой половине огромной кровати. Гарри только вздохнул и с улыбкой провел по щеке сестренки. Миона чуть улыбнулась во сне и что-то пробормотала, беззвучно шевеля припухшими губами. «Завтра все тело его сестренки будут покрывать засосы. Я рад, что ты избавилась от любви к Виктору», — тихо прошептал Гарри и коснулся губами лба сестренки. «Лучше пусть его девочка не будет любить никого, чем ее сердечко будут разбивать снова и снова». Немного подумав, Гарри навеял на девочек сонные чары и взялся за них. Гермиону он перенес в свою комнату, воздух все-таки посвежее, а в спальне сестренки довольно душно, плюс запах девушек срывает крышу. Флёр и Элли также оказались в своих спальнях, где Гарри заботливо укрыл их одеялами, а вот отцепить Дафну от Лизы, или наоборот, не представлялось возможным, потому они обе оказались в спальне Лизы. Лорд Пивереллу Поттер зашел в свою спальню, готовясь отходить ко сну. Гермиона, до этого мирно посапывающая, приподнялась на локтях, немного удивленно глядя на брата. Сонные темно-зеленые глаза с трудом сфокусировались на нем. «Гарри, а что я у тебя делаю? В твоей комнате слишком душно». Гарри быстро разделся и скользнул под одеяло. Гермиона тут же прильнула к нему и положила голову на грудь. «Как тебе?» – тихо спросил ее брат. «Хорошо, было, первые 12 раз. Потом я просто устала, а они продолжали меня ласкать. Я просила остановиться, но они не слушали и…» Гермиона тихонько вздохнула. «Мне было приятно, но потом я просто устала. Гарри, ты ведь не хочешь меня, сейчас, нет». «Вот и хорошо», — сестренка доверчиво прижалась к братику. «Ты не подумай, просто я уже совсем устала». «Гарри, зачем ты это устроил?» «Это не я устроил», — тихо ответил ей брат. «Я просто догадывался, что такую сладенькую девочку, как ты, мои извращенки не пропустят и как следует с ней позабавиться. Я с ними поговорю и попрошу не приставать к тебе». «Не надо», — Гермиона улыбнулась. «Пусть пристают, но только пусть не имеют меня все вместе и так долго. Ты у меня самый лучший братик, теперь самый лучший во всем». «Я рад», — улыбнулся польщенный брат и коснулся губами лба сестренки. Гермиона доверчиво льнула к нему без какого-либо намека. «Давай поспим, я очень устала». Голос Гермионы стих до едва слышного шепота, и девочка уснула, прижавшись к нему всем телом. Гарри улыбнулся и прижал сестренку к себе, засыпая через пару минут. «Завтра начнется последняя неделя учебы перед Рождеством, и скоро станет очень весело». «Нет, на самом деле, лорд Пивереллу Поттер собрался провести это Рождество с размахом, и пусть только кто посмеет ему помешать, в порошок сотрет». Утро встретило Гермиону не сильной болью в паху, слабостью, эйфорией и несчетным количеством засосов по всему телу. Первая попытка что-то сказать отозвалась вспышкой боли в искусанных губах, и девочка всхлипнула от боли. «Что-то не так?» Брат проснулся мгновенно и с тревогой воззрился на нее. «Больно, да? Позволь мне». Гермиона решительно отстранилась, но бежать от брата было некуда, и ее губы оказались накрыты губами Гарри. Девочка охнула, чувствуя живительный жар, убирающий боль и ранки, распространяющийся от губ и ладоней брата, блуждающих по ее телу и убирающих неприятные следы вчерашнего времяпрепровождения. Гермиона томно нежилась в руках брата, наслаждаясь осторожными ненавязчивыми касаниями. А ее брат улыбался, понимая, что сейчас для сестры он не парень и не мужчина, а именно брат. Все же хорошо, что у них сохранилась возможность подобного поведения. «Гарри, Ты такой хороший. Миона потерлась щечкой о грудь брата. Я тебя так люблю. Надеюсь, не буквально, насторожился Гарри. Что ты? То, что мы спим вместе, никак не повлияло на мои чувства к моему лучшему братику. Гарри почувствовал прилив счастья. Похоже, они все еще брат и сестра. Пусть и будут время от времени кувыркаться в постели. Как хорошо, что у них получается сохранить подобные отношения, ведь никакая любовница не сравнится с сестренкой. Кстати, пойдешь со мной в душ, улыбнулась сестренка. Или боишься, что я тебя совращу? Боюсь, легко согласился Гарри. И потом, у меня душа нет, ты же знаешь. И да, мы в моей спальне. Тебя покупать, как маленькую, или покупать и полоскать, как взрослую, хочу как маленькую. По-детски мило улыбнулась Гермиона и добавила, подражая детскому голоску. Я хочу, чтобы братик потер мне спинку и помыл мне голову. Братик ведь не откажется, взамен ты потрешь мне спинку и помоешь голову, подражая детскому голосу, ответил Гарри. Гермиона хихикнула. Ее брат совершенно не умеет изменять голос, так что получилось очень смешно. Гарри же улыбнулся ей, прекрасно зная, как нелепо выглядят его попытки. Девочка улыбнулась и, на ходу сбрасывая легкую сорочку, двинулась в сторону ванной. Гарри шагнул за ней, подозвав из шкафа два халата и полотенца. Его сестренка совершенно не смущалась наготы, но и не демонстрировала свои прелести, просто спокойно стояла и ждала, пока Гарри настроит температуру воды. Каким образом у ее брата получалось с первого раза подобрать идеальную температуру, науке неизвестно. Несколько минут спустя девочка мурлыкала от удовольствия, позволяя братику творить с ее волосами все, что ему вздумается. Гарри слегка улыбался, но тянуть с волосами не стал. Через час начнутся занятия, а нужно еще позавтракать, собраться и дойти до теплиц. Первым уроком травология. Девочка прикрыла глаза и тихо наслаждалась тем, как ее брат промывает ее волосы от пены и отбрасывает на грудь. «Ммм, как хорошо!» – мурлыкала девочка, чувствуя шершавую ладонь и мочалку на своей спине. «У меня самый лучший братик в мире. Ты меня захвалишь!» Гарри тихо рассмеялся и продолжил медленными массирующими движениями мылить спину сестренки. «А так и есть!» – улыбнулась Гермиона, не показывая ни малейшего признака возбуждения или влечения, равно как и ее брат. «У меня самый лучший братик. И кстати, я совсем не хочу близости с тобой. Ты для меня сейчас только братик». «Я рад», — улыбнулся Гарри и начал зачерпывать воду, смывая мыльную пену со спины девочки. «Рад, я думала, ты обидишься, что ты меня не привлекаешь», — удивилась Миона. «Хотела меня обидеть? Какая плохая девочка». Гарри легонько шлепнул сестру по попе, заставив ее ойкнуть. «Я рад, что наши отношения остались такими же, как и прежде. А теперь твоя очередь». Теперь Гарри мурлыкал, блаженствуя под умелыми пальчиками сестренки. Гермиона же думала, что Гарри неплохо было бы отрастить волосы хотя бы до шеи, чтобы можно было зарываться в них пальцами и наслаждаться их мягкостью и шелковистостью. А да, волосам ее брата любая девушка позавидует. Скоро с волосами было покончено, и Гермиона перешла на спину брата. Такие твердые во время близости мышцы сейчас были мягкими и податливыми, очень приятными на ощупь. А потом она занялась собой, как и ее брат. Спустя полчаса они наконец-то выбрались из душа. Дафна только-только проснулась и была вынуждена принять быстрый душ, чтобы прийти в себя. Девушка несказанно удивилась, поняв, что Гарри и Гермиона в ванной только принимали ванну и больше ничего. Миона хихикнула и обняла братика, прежде чем отправилась переодеваться. «Как она?» – тихо спросила Дафна у парня, прижимаясь к нему. «Мы не переборщили?» «Переборщили?» – тихо ответил ей Гарри и зарылся лицом в мокрые волосы. «Какой запах ты сменила шампунь? Ну как тебе?» «Я больше люблю твой естественный запах», – честно сказал Гарри. «Люблю ландыши, а персики тебе не так идут». «Бяка», – надулась Дафна. «Не мог бы сказать, мол, любимая, шампунь великолепен». «Все?» – я обиделась. «Ой, нет, Гарри, не трогай меня, ах, пожалуйста, отпусти». Гарри внял мольбам невесты, прекратил откровенно возбуждающие ласки, напоследок легко коснувшись пальцами нежной плоти, и поправил сбившийся халатик. Дафна просто пылала, стараясь не наброситься на жениха здесь и сейчас, но вскоре желание сошло на нет. Травология прошла на редкость скучно. И так да нельзя унылый предмет на этот раз побил все рекорды, и Гарри лишь из уважения к преподавателю сдержал откровенный зевок. Гермиона тихо и незаметно позевывала на занятиях, сказался трехчасовой сон. Дафна, Лиза и Элли выглядели не намного лучше и с немалым трудом скрыли утром следы ночного времяпрепровождения. Флёр же попросила у профессора Флитвика отгул и просто отсыпалась. Самая молодая девушка в истории Аврората, ставшая Аврором, немало волновалась, поднимаясь по лестнице на четвертый подземный этаж, самый высокий этаж Аврората. Ее впервые вызвали к начальству, впервые с тех пор, как Нимфодоротонкс устроилась на работу. Девушка очень скоро разочаровалась. Казалось бы, престижная и высокооплачиваемая профессия оказалась на редкость скучной и унылой. Ее сержант, ворчливый, придирчивый и мерзкий Дэвид Каннан, постоянно донимал свою новоиспеченную подчиненную то бумажной волокитой, то работой девочки на побегушках, то омерзительными пошлыми шутками, а пару раз вообще опускался до приставаний. Тонкс всегда мечтала о том, как она будет ловить преступников, а в итоге единственный раз, когда она выехала на задержание, ее засунули в самое дно оцепления. Это было во время волны побегов из Азкабана, и девушка впервые увидела, как работают авроры. В тот день сказка разбилась окончательно и бесповоротно. Из всей группы свое дело знали лишь два ее сокурсника, с которыми девушка училась лишь один, последний курс Академии Аврората, в результате чего им влепили по выговору и свалили на них то, что авроры упустили особо опасного заключенного. С преступником разобрались люди лорда Пиверелла Поттера. Тонкс как сейчас помнит неподдельное восхищение в глазах Джимми и Билла, когда они говорили ей о трех профи, спасших Биллу жизнь. По словам двух друзей, эта троица вычислила и обезвредила преступника меньше, чем за две минуты, и без лишних слов смахнули ему голову палашом. Через несколько дней Скитер написала унизительную для Аврората статью о том, что практически всех заключенных, которые не пропали без вести, поймали люди Пиверелла Поттера, а после было второе по этому поводу интервью самого юного, непредсказуемого и безбашенного лорда в Британии. Интервью, окончательно втоптавшее в грязь авторитет Аврора в глазах простых обывателей. Тогда-то девушка и поняла, что если ей светит осуществить мечту, то только работая на такого человека, как Пиверелл Поттер, но судя по слухам, на него работают лишь его вассалы и группа профессиональных наемников, в которую он лично и очень ревностно отбирает самых лучших. Может, если ей сейчас повезет, ее заметит аристократия и предложит работу. С такими невеселыми мыслями Тонкс добралась до кабинета мадам Амелии Баунс, ее начальницы. Легко было предположить, как она испугалась, получив столь неожиданный вызов наверх, потом страх исчез, а сейчас разгорелся с новой силой. Нерешительно постучав, девушка заглянула в кабинет. Кабинет начальницы оказался маленьким и неожиданно уютным. Стены, отделанные деревянными панелями, теплые расцветки мебель, в меру удобное кресло за столом, потрескивающий камин, стеллаж с книгами и картотекой, в меру захламленный рабочий стол. Даже сама атмосфера призывала вошедшего снижать голос, а то и вовсе замолкать, чтобы не нарушать рабочего ритма, царящего здесь. «Проходите, офицер Тонкс», кивнула ей мадам Баунс. «Я еще», пискнула была девушка, послушно проникая в кабинет, но тут же осеклась и опустила взгляд в пол. Напоминание о том, что она еще не получила никакого звания, тут же застряло в горле. «Теперь ты, офицер», последовала спокойная реплика. «Ты сильная и хорошо подготовленная девушка, но у тебя слишком мало опыта. Тем не менее ты, единственная, кто может справиться с этим заданием». Мадам Баунс замолчала, отпивая кофе из дымящейся чашки. «Дело в том, что я, метаморф», не выдержала девушка. «Верно, ты, метаморф и довольно сильный метаморф. Я поручу тебе одно задание особой важности, и сразу скажу, задание смертельно опасное. Ввиду отсутствия у тебя опыта планировкой задания займусь я, и сразу скажу, ты в любой момент можешь отказаться, а тебя переведут в убойный отдел, с сохранением звания». Слова задания особой важности алыми буквами вспыхнули в мозгу девушки, напрочь стирая предупреждение о смертельной опасности. Неужели ей доверит настоящее дело? Неужели она сможет доказать, что чего-то стоит? «Я сделаю», — начало Тонксы снова осеклась, поймав взгляд начальства. Амелия Баунс покачала головой и бросила в рот печеньку, запивая ее кофе. «Ты молода, горяча и рвешься в бой», — кивнула начальница. «Я сама была такой же в твоем возрасте, и кое-что тебе покажу». Челюсть Тонкс самым неприличным образом отвисла, когда ее начальница начала расстегивать блузку. Расстегнув несколько верхних пуговиц, Мадам Боунс продемонстрировала глубокий шрам над левой грудью. «Я получила эту рану на первом задании и едва не погибла». Мадам Боунс закончила демонстрацию шрама и привела одежду в порядок. «Ты тоже можешь погибнуть, Тонкс. Задание слишком опасное, и мы не сможем тебя прикрывать, но больше нам некого послать. Я бы с радостью сама отправилась на задание, но меня, да и любого Аврора раскусит еще на подходе. Кроме тебя, у тебя есть шанс пройти в стан врага незамеченной, выполнить задание и исчезнуть. Могу я услышать, какое задание?» — тихо спросила девушка. Нет, ее решимость не исчезла. Поубавилась, да, она остыла, да, но Тонкс по-прежнему рвется в бой. Либо рискнуть всем, только своей жизнью, больше у Нимфодоры нет ничего, либо так и остаться до конца своих дней и прозябать офицером на побегушках у сержанта так же, как она до этого прозябала интерном. Да, можешь, Боунс слегка улыбнулась. Тебе предстоит проникнуть в отлично охраняемое место, охраняемое лучше, чем отдел тайны или Гринготтс. Проникнуть, внедриться на несколько дней, найти один темномагический предмет и выкрасть его. Как он защищен, где он находится и что это за место, за предмет и за охрану я скажу лишь в том случае, если ты согласишься. Предупрежу тебя сразу. Малейший шаг в сторону, неправильное движение, мимика или слово, и на твою жизнь я не поставлю ломаного кнута. Тебе предстоит столкнуться с профессионалами, по сравнению с которыми лучшие авроры, как бы мне ни было горько это признавать, просто несмышленые младенцы. Эти профессионалы не станут тебя жалеть и в лучшем случае убьют на месте. В худшем случае ты умрешь после долгих и мучительных пыток либо станешь их игрушкой. Поверь, они тебя сломают без проблем, стоит тебе дать слабину. Я не могу послать лучших, их просто уничтожат. Мне уже один раз намекнули, что если я суну нос в его дела, он не пожалеет моих людей и в лучшем случае непоправимо искалечит. Я не запугиваю тебя, Тонкс, это реальность, а не та сказочная мечта, что жила в твоей голове в день поступления в Аврорат и, несомненно, уже разбилась. Если ты не справишься, ты потеряешь не только жизнь, честь, достоинство, волю, может быть, даже разум. Если ты справишься, как насчет звания сержанта убойного отдела, тройной оклад, отпуск 40 дней в году, все это будет у тебя. Лучшие учителя и действительно стоящие задания. Все или ничего. Тонкс с горящими глазами смотрела на начальника, но что-то внутри отчаянно противилось этому заданию. Неужели ее интуиция утверждает, что ей не стоит браться за это дело? Каков шанс, что я выполню задание? Мадам Боунс вздохнула и честно ответила. 1.5%. У остальных меньше 0.1%. Даже если мы предпримем громкий захват артефакта, нас всех попросту перебьют. Тонкс несколько минут сидела молча, напряженно обдумывая и стараясь загнать свое рвение поглубже в черепную коробку. Несмотря на излишнее разгильдяйство, полное отсутствие порядка в вещах и голове и перманентное отсутствие инстинкта самосохранения, Нимфодора Тонкс никогда не жаловалась на отсутствие интеллекта, без заметного напряга сдала СВ и ШПА, на превосходное поступила в Аврорат на последний курс, отучившись всего год. «Что такого важного в этом артефакте?» — тихо спросила девушка. «Раз уж на вас надавил министр, должно быть, случилось что-то очень важное. Я хотела бы тебе рассказать, но боюсь, я знаю тебя недостаточно хорошо и не доверяю тебе». Амелия Боунс чуть скривилась. На нее очень сильно надавили, припомнили прошлые грешки и пригрозили карьерой племянницы, так что выбора у женщины не было. «Расслабьтесь. В моей голове разговоры по душам задерживаются до хлопка двери», — попыталась разрядить обстановку Тонкс, но получилось у нее да вообще никак не получилось. «Просто кивните или мотните головой. От этого задания зависит карьера министра». Кивок. Тонкс кивнула своим мыслям и тяжело вздохнула. «Что ж, если с вами что-то случится, тогда обо мне никто не вспомнит. Если со мной что-то случится, обо мне вспомнит только на похоронах». Голос девушки предательски дрогнул, но Тонкс взяла себя в руки. «Я возьмусь за это задание. Я очень рада», — искренне улыбнулась ее начальница. «Ты меня спасаешь, Тонкс, или мне называть тебя Нимфодора?» «Не надо», — подняла ладошки Тонкс. «Не люблю я свое имя». «Вот и хорошо. Нет, все ужасно. Теперь я расскажу тебе подробнее о задании. Тебе предстоит украсть перо для подписания договоров у лорда Гарольда Пиверелла Поттера». Челюсть Тонкс отвисла, сердце пропустило удар, после чего заколотилось с бешеной скоростью. Нимфодора прекрасно помнила невероятно сильного мальчика-гения первого курса Слизерина, поставившего на колени весь свой факультет и не только. О нем много рассказывал ее школьный друг Седрик Дидгари, в особенности об Эспаде. Его проклинают все начальники Министерства магии, на него с благосклонностью смотрит церковь и палата лордов. Он забрал у Министерства контроль над пророком, стал мастером в двух дисциплинах до совершеннолетия, даже более, в смехотворном для большинства магов возрасте. Человек, возродивший два рода, человек, подчинивший себе половину промышленности Британии, человек, чьи действия позволили многим оборотням обрести дом и работу, человек, разгромивший два волшебных рода с полным уничтожением одного из них. «Я уже говорила с ним, Тонкс», — тихо сказала Амелия, глядя в пламя камина. «Капитан Баунс, прошу, зови меня по имени и на «ты», договорились? Сейчас мы просто поговорим». Амелия, нерешительно обратилась к ней Тонкс. «Вероятность 1.5%, это правда? Я удивлена, но таковы отчеты наших аналитиков», — кивнула Баунс. «Я сама считала, что это дело полностью провальное, но пойми меня, у меня племянница и я, и вас поставили перед выбором, рискнуть всем или отдать меня на заклание». «Совершенно верно, мне очень стыдно». «Вам не должно быть стыдно», — улыбнулась Тонкс. «Вы, командиры, отдали мне приказ, а приказы, как известно, не обсуждаются». «Я же просила тебя обращаться ко мне на «ты», — вздохнула Амелия. «Хотя я тебя понимаю, субординация и все такое. Я расскажу тебе мои впечатления о Пиверелле Поттере. Я встретилась с ним сразу после весьма тяжелой для него битвы. Он получил десятки ранений, среди которых были несколько тяжелых, он лишился руки, но он твердо стоял на ногах и восстановился невероятно быстро. Уже через 1.5 часа после турнира он был полностью здоров, но его резерв был заполнен лишь на 1/10, я не преувеличиваю, Тонкс, но это 1/10, половина моих собственных сил. А тогда его питал лишь один камень рода, ты ведь знаешь, что это такое? Да, знаю, разве это не сказки? Вздрогнула Тонкс. Ее не питает камень рода, она отреклась от Блэков и даже не пожелала общаться с Сириусом, другом ее семьи. Это страшная правда. Когда человек возглавляет два приблизительно равных по силе рода, через некоторое время камни рода синхронизируют источники сил рода, и получается, что глава рода получает подпитку, в 5 раз большую, чем он получил бы от одного камня. Род Пиверелл очень древний и могущественный, так что сила Гарольда возрастет более чем в 5 раз, но до полной синхронизации ему осталось еще пара лет как минимум. Такое бывает чрезвычайно редко, и маги подобной силы сохраняют ее, даже если передают главенство над одним из родов или сразу складывают с себя два рода. Питает не камень рода, он распределяет магию. Питает не источник, он лишь замыкается на камне рода и проводит энергию к нему на защиту членов рода, на защиту мэнера и на подпитку артефактов. Волшебника питает сама магия, ее суть, и если маг оказывается достаточно сильным, чтобы выдержать управление двумя родами, чтобы не привести их к упадку, оба камня рода раскрываются полностью, и волшебник может получить колоссальные силы. Видишь ли, количество сил в таком случае определяется крепостью духа и силой воли волшебника, иначе магия просто разорвет его на части, поэтому лорды-главы сразу двух родов появляются чрезвычайно редко. А во, Тонкс смотрела на начальницу квадратными глазами. «Откуда вы это узнали?» «Это лекции по теории магии, лекции, которые твой противник, лорд Пиверелл Поттер, читает в своем клубе. Он очень сильный волшебник, Ковен с 10 лет положил на него глаз и прикрывает его деятельность. Как-то раз он говорил моей племяннице, что его целью является исправление образования в Британии, вернуть Хогвартс на былой уровень. Хочешь верь, хочешь не верь, но эту информацию я проверила в самом Ковене. Они подтвердили правоту лорда Пиверелла Поттера и сказали, что не будь его лекции правдивы, он был бы давно устранен как преподаватель. Да-да, в 13 он уже начал учить детей. Если он настолько силен, — Тонкс содрогнулась. Разве я не сгорю от одной лишь его ярости? Разумеется, нет. Я общалась с ним и составила свое мнение. Лорд Пиверелл Поттер — импульсивный и непредсказуемый волшебник, но вместе с этим все его эмоции и его магия находятся под жесточайшим контролем. Да, его силы огромны, да, он полностью владеет ими, но он не гордится и не выпячивает себя. В мире множество магов его уровня, и предостаточно таких, кто его превосходит. Видимо, он уже сталкивался с такими противниками и значительно поумерил гордость. Он смелый и решительный, но храбрости в нем ни на йоту, он всегда холоден и расчетлив, а его эмоции, не более чем показуха, чтобы завести тебя в тупик. Он очень умен и проницателен, он талантливый легилимент. Когда ему потребовалось дать мне предупреждение, он просто прошел мимо моей защиты, не тронул моих эмоций. Он лишь создал канал и передал мне часть информации. Кроме того, он еще жестокий и хладнокровный воин, не убийца, а именно воин. Его богатство обеспечивает ему широкий доступ к таким ресурсам, которые мы даже вообразить не в состоянии, чего стоит одна только его частная клиника для магов и маглов. Я подозреваю, что в грядущей войне он станет четвертой силой. На протяжении монолога решимость девушки таяла, как масло на раскаленной сковороде. Если ее начальница не преувеличивает, то получается, что это дело попросту смертный приговор. В силе его ума девушка сама убедилась в паре бесед с ним. Но если подытожить все, что вы сказали, получается, что все безнадежно. Он не теряет бдительности никогда, проговорила мадам Баунс. Но шансы у тебя есть, и шансы немалые. Советую тебе пойти, отдохнуть и выспаться. У тебя есть 3 дня на подготовку. Операция начнется в пятницу утром. Тонкс молча взяла протянутый ей жетон и также молча покинула кабинет начальника, пребывая в полной растерянности. Впервые в жизни девушка не знала, что ей делать, а все предыдущие проблемы показались ей мелкими и незначительными. В свой успех девушка не верила совершенно. Все или ничего. Нимфадора Тонкс проснулась в самых расстроенных чувствах и поплелась на работу. Всю ночь ей снилась какая-то белиберда. Сначала Поттер в женском купальнике без признаков мужских гениталий, но с грудью 3-го размера загорал на шезлонге, а она обмахивала его опахалом. Потом Амелия Баунс, вооруженная синей лейкой и огромной мухобойкой, гонялась за Фаджем, пылая желанием полить растущие на его котелке ромашки, и в конце концов была камера пыток, где розовые слоники пытались поставить ей клизму, а она, Тонкс, изо всех сил убегала и бросалась в них разными пыточными приспособлениями от иголок под ногти до профессиональной бензопилы штиль. В отделе специальных операций нервно хихикающую девушку усадили, отпоили крепким сладким чаем с лимоном и, вручив ей несколько полезных артефактов, начали обучать пользоваться ими. «Это кольцо скрыт», — пояснял ей седой одноглазый Аврор ростом на 2 головы выше Тонкс и вчетверо шире ее в плечах, представившийся сержантом Дексом. «Потрешь его, и оно скроет твою ауру и наложит заклятие невидимости 3-го уровня. Будь крайне осторожна, против Пиверелла Поттера это бесполезно, а против его 6 вполне сойдет. Спицы складываешь в рамку, вот так, чтобы головка одной сходилась с наконечником другой, и получаешь возможность обнаруживать любые магические плетения и даже пространственные карманы. Когда обнаружишь, берешь вот эти отмычки и крайне осторожно начинаешь расплетать нити заклятий. «Да-да, я знаю», — кивнула Тонкс. «Простите, просто этими предметами я владею хорошо. Можно продолжить?» «Ну ладно, сережки, аварийный портал, громкий, грубый, заметный, но чтобы сбежать от смерти, самый раз. Ну и, конечно же, перчатки, чтобы не оставило следов ауры. На всякий случай вот этот пакет для улик, складываешь в него подозрительные находки и просто закрываешь. Будь осторожна, он полностью экранирует предмет, и все сигналки на нем немедленно срабатывают. А теперь идем сюда». Девушка подошла к большому столу с подсветкой. На столе расстелили карты 3 участков Хогвартса и 1 большую, полную, но гораздо менее подробную. Над этими картами склонились 3 мужчин и 1 женщина лет 30. Эта 4 что-то негромко обсуждала, и время от времени кто-то из них водил пальцем по переходам и галереям, очерчивая какой-то маршрут. «Ребята, знакомьтесь, это наш метаморф, офицер убойного отдела Нимфадора Тонкс», усмехнулся седой мужик. «Предпочитает, чтобы ее называли по фамилии. Нимфадора, этот носатый коротышка отзывается на детектива Франка». Коротышка одобрительно улыбнулся и подмигнул девушке. «Лысый громила, наш стратег, сержант Голдвиг, хотя предпочитает, чтобы его звали малыш Бобби. Огромный, выше 2 метров качок, чью выдающуюся мускулатуру не могла скрыть даже мантия, приветственно поднял ладонь, не отрывая взгляда от карт. Блондинчик отзывается на детектива Дарквуда. Красивый парень с волосами приятного соломенно-желтого цвета улыбнулся Нимфадоре и снова склонился над своим блокнотом, что-то чиркая, зачеркивая и переписывая. А несравненная красотка, наш босс, лейтенант Катрина Голдвик и сестра малыша Бобби. «Джеймс, ты просветил нашу будущую коллегу в детали?» — осведомилась Катрина. «Если нет, просвещу я. Мое имя и звание ты уже слышала, офицер Тонкс, и я считаю, что твои способности метаморфа будут нам чрезвычайно полезны. Главное, прислушивайся к словам моего старшего братца. Он вовсе не такой тупой дуболом, каким выглядит. Да, он еще тупее, но стратег действительно отменный. Франк, Дакс и Дарквуд осуществят огневую поддержку, я и мой братец станем приманкой, а ты в это время будешь делать дело. Это твоя цель, Теодор Фредерик Нот. Сможешь принять его облик, если он слабее меня, неуверенно начала Тонкс. То смогу. Это хорошо, кивнул Бобби. Как у тебя с легилименцией? Плохо, честно ответила Тонкс. А это не очень хорошо, Бобби прикрыл глаза. С проникновением и маскировкой у тебя проблем нет, в боевой магии ты тоже неплоха, но этот парень, Нот, он очень хорош. Не знаю, каким образом, но этот Певерел Поттер создал из детишек небольшую, но отлично подготовленную армию. Давай ближе к делу, одернул его Дарквуд. Да, конечно, спохватился Бобби. Его часто заносит, вставил Дакс. Но именно Бобби собрал нас всех и организовал наш отдел. Давайте замолкните оба и займитесь уже делом, накинулась на них Катрина. Девочка, ты хоть понимаешь, что если ты провалишься, подставишь и нас всех. Наш отдел официально не существует, на бумажке все мы из убойного отдела, но нам доверяют самые опасные и непредсказуемые операции. Покушение на Волан-де-Морта разрабатывал. Ну вот, и ее понесло, вздохнул Дарквуд. Бобби, да объясни ты уже новенькой, что ей надо сделать. Все просто, пожал плечами Бобби. Вечером в четверг объект встретится со своей семьей и заночует в Хаксмиде. До 8 утра ты должна аккуратно его убрать куда-нибудь подальше, принять его облик и считать последние воспоминания. Ах да, ты же в легилименции не шаришь. Ладно, мозгом займется Дарквуд, он наш легилимент. Далее твоя задача относительно проста. Разговор для Нокта будет не из приятных, поэтому ты играешь плохое настроение и замыкаешься в себе. После учебы отправляешься вместе с остальными в расположение Эспады, а оттуда под любым благовидным предлогом ты должна попасть в кабинет Певерелла Поттера до 18:15. В 18:20 мы начинаем отвлекающий маневр, а ты быстро ищешь карман, достаешь содержимое и также быстро покидаешь Хогвартс. Встречаемся на опушке запретного леса и оттуда парируем. Если что-то пойдет не так, спасай свою шкуру, наплюй на все, но выживи, поняла? Аварийный портал выбросит тебя к нам, вместе уж как-нибудь отобьемся. Да, звучит все легко и красиво, Тонкс заметно нервничала. А на деле все так же легко и красиво? Нет, всегда есть проблемы, обнадежил ее Дакс. Поэтому ближайшие 3 дня ты проведешь в усиленной подготовке. Я сам займусь тобой. Нимфодора Тонкс волновалась не на шутку, отслеживая свою цель. Девушка боялась, что что-то пойдет не так, но пока что все шло гладко. Проникнуть к нему в номер не составило труда, и, пока он спал, Тонкс навеяла на него мощные сонные чары и тщательно связала, скрыв ауру Нокта. Спрятать его не составило труда, а одежду девушка днем ранее украла в прачечной. Приняв облик Нокта и переодевшись, Тонкс с некоторым трудом освоилась в мужском теле и в 8 часов покинула гостиную, неторопливо отправляясь в Хогвартс. Ворота пропустили ее без проблем, и к 9:30 девушка в облике Нокта вошла в зал. Строить на лице хмурое выражение не составило труда, девушке и так было на редкость паршиво. «Все так плохо», — услышала она голос Певерелла Поттера. «Похоже, он с Ноктом более близкий друг, чем она решила». Тонкс ограничилась кивком и молча уткнулась в тарелку, безо всякого аппетита наворачивая спаржу с беконом. После завтрака Дамблдор сделал несколько объявлений, касательно завершения года, квиддича и того, как он всех любит, и отпустил всех. Девушка сильно боялась, что Альбус раскусит ее, но судя по всему, директор не заметил подмены. И как заметить, кокон у Нокта сильный, скопировать его получилось благодаря способностям метаморфа, а дальше все чуть проще. На занятиях Тонкс держалась чуть в стороне и не удивилась, оказавшись за одной партой с Драко. Первым предметом стояло зельеварение, и здесь она едва не пролетела. С зельеварением у нее всегда были трудности, и сдаться в и шапа было невероятно сложной задачей. Вот и сейчас руки чуть дрожали, а нарезать корень валерианы ровными кубиками оказалось непостижимой задачей. «Да что с тобой такое?» Выдохнул Драко и решительно оттер ее в сторону. «Ты что, не выспался? Или что-то хреновое случилось?» «Случилось», — буркнула в ответ Тонкс. «Только я не хотел бы распространяться». «Ну ладно, похоже, Малфой обиделся». «Ну и ладно, не ей расхлебывать». Снейп несколько долгих минут наблюдал за ней и поставил в журнал «У». «Я разочарован в вашей работе, мистер Нот. Ступайте на занятия». Тонкс кивнула и поспешила покинуть кабинет, нагоняя одноклассников. Вон Гермиона, приемная сестра ее противника, рядом с братом и ведет себя, как десятилетняя девчушка, но такое поведение кажется милым. Один пуффендуец хотел было посмеяться, из-за чего Пиверел Поттер так глянул на него, что незадачливый шутник посерел и вжался в стену, полубезумным взглядом провожая процессию студентов. Атака ужасом, гадала Тонкс. Нет, ментального посыла не было. Может, мгновенный гипноз? Дакс рассказывал мне об этом, изобретение Макглов с Востока. Или это что-то из магии крови? На заклинаниях девушка показала себя с лучшей стороны, справившись со всем очень быстро. Судя по реакции преподавателя и одноклассников, здесь она на 100% попала в цель, и только на перерыве ее поразила мысль, словно ушат ледяной воды. Построение заклятий у мужчин и женщин принципиально различается, линии мужчин более прямые, грубые и сильные, в то время как линии женщин плавные, изящные и более легкие. Если кто-то наблюдал за заклятием, то мог бы ее раскусить, но, видимо, все обошлось. После обеда была трансфигурация, где профессор МакГонагалл устроила зачет по пройденным заклинаниям. С этой дисциплиной у Тонкс проблем не было, и она без вопросов сделала все, что требовала от нее декан Гриффиндора, получив в журнал «Превосходно». Почему она поставила оценку с таким выражением лица? Вдруг задумалась Тонкс. Она что, сожалеет, что слизеринец получил такой высокий балл? Но почему? Уход за волшебными существами прошел на редкость скучно. Хагрид сломал себе ногу, пытаясь кого-то приручить, и не мог вести занятия. Видимо, этого кого-то он и хотел притащить к ученикам, так что профессор Грабби-Дёрк еще раз повторила с учениками Нюхлеров. После ухода Поттер собрал всех в расположение Эспады, и здесь Тонкс едва не попалась. Повезло еще, что она нагнала в коридоре Малфоя и таким образом узнала об очень серьезной защите помещений клуба, откроенных от выручай комнаты. На занятиях президент клуба дал своим подопечным очередную лекцию по общей теории магии, причем он подал материал так, что девушка захватилась новыми данными и писала лекцию, как заведенная. После двухчасовой лекции Поттер задержал ребят и толкнул речь. «В этом полугодии все мы неплохо потрудились. В связи с тем, что наша численность возросла до 100 человек, в следующем году, сразу же после каникул, я проведу отборочные испытания и назначу сразу 5 новых нумеров от сексты до декады. На каникулах попрошу вас не расслабляться, и ни в коем случае не забывайте про ментальную магию. Помните, Волан-де-Морт и Пожиратели Смерти весьма сведущи в Лигелименции. И вот еще, мой вам приказ, ни в коем случае не встревайте в разборки Пожирателей и Ордена Феникса. Неужели сами знаете, кто вернулся?» — пискнул мальчик-первокурсник Гриффиндора. «Так это не шутки, не шутки, Николас», — слегка улыбнулся Гарри. «Ты вступил к нам недавно, но уже очень хорошо знаешь о правилах нашего клуба. И я скажу тебе, называй его Волан-де-Морт. Пусть министерские свиньи трясутся от страха, пусть обыватели, не способные себя защитить, дрожат при его упоминании, но вы, сильные, вам нечего бояться произносить имя. Тем не менее, Волан-де-Морт и его союзники очень опасны. Сейчас министерство проводит политику на подавление паники и уничтожение Альбуса Дамблдора. Да, Николас, можно вопрос?» — первокурсник опустил поднятую руку. «Как вы думаете, директор проиграет министерству?» «Ни в коем случае. Да, ему довольно трудно пока что справляться с давлением, но он выкрутится, уж поверьте. А теперь мой второй приказ. Никаким образом, ни прямо, ни косвенно не разглашать информацию о том, что Волан-де-Морт возродился. Я не хочу навлечь на вас беду, и именно поэтому пошел вопреки принципам и солгал о том, что произошло на турнире в прошлом году. Будьте осторожны, и счастливого вам Рождества. На сегодня все свободны».